Ты знаешь об этом, не так ли? Чтобы предупредить твоих людей, твой кадет. Роланд кивнул. Я их предупрежу, не бойся. Ишими не дам в обиду. В том, что мы добрались до этой хижины, его заслуга не меньше, чем моей. Роланд действительно серьезно рассчитывал на Ишими. Хотя Сьюзан об этом не догадывалась. Если его Карберта и Алана убили бы, именно Ишими удержал бы Сьюзан от опрометчивых поступков. Ответственность за его жизнь и безопасность заставила бы ее уйти на запад. «Когда вы уезжаете?» – спросила Сьюзан. «Есть ли у нас время заняться любовью?» «Время есть, но, может, нам не стоит этого делать. Мне и так трудно вновь оставить тебя. Конечно, если ты очень хочешь». Его глаза молили ее ответить «да». «Тогда вернемся и немного полежим». Она повернулась и взяла его за руку. Уже хотела сказать, что носит их первенца, но в последний момент передумала. У него и так много забот. Да и не было у нее желания сообщать такую радостную весть под этой уродливой луной. Так можно накликать беду. Они продолжили путь сквозь плохую траву, которая уже успела сомкнуться. У хижины Роланд развернул ее к себе, нежно поцеловал. «Я всегда буду любить тебя, Сьюзан, несмотря ни на что». Она улыбнулась, в уголках глаз выступили слезинки. «Несмотря ни на что», — согласилась она. Поцеловала Роланда, и они вошли в хижину. Луна начала спуск к горизонту, когда отряд из 8 человек выехал из-под арки с выбитыми на ней словами «Входите с миром». Первыми скакали Джонас и Рейнольдс. За ними следовал черный вазок Рия. Тянул его крепкий на вид пони, сил которому хватило бы и на ночь, и на половину следующего дня. Джонас хотел дать ей возниться, но Рия отказалась. «Нет такого животного, с которым мужчина справился бы лучше меня», — заявила она ему и, похоже, сказала правду. Поводья лежали у нее на коленях, однако пони и без них знал, что от него требуется. За воском следовали Хэш Ренфрю, Уинт и трое лучших ковбоев Ренфрю. Корал тоже хотела поехать, но Джонас имел на этот счет иное мнение. «Если нас убьют, ты сможешь жить как и раньше. О том, что мы заодно, никто не знает. Без тебя мне нет смысла жить». «Слушай, не изображай школьницу, тебе это не идет. Ты найдешь немало причин и дальше брести по тропе. Стоит ли задуматься над этим? Если все пройдет хорошо, я ожидаю, что так оно и будет. А ты все еще захочешь быть со мной. Уезжай отсюда, как только услышишь о нашем успехе. К западу отсюда, в горах, в Викастис есть городок, называется Ридзи. Ты прибудешь туда задолго до нас, как бы мы ни спешили. Найди приличную гостиницу, где может остановиться одинокая женщина». Если такая есть в Ридзе, жди. Когда мы доберемся туда с цистернами, вливайся в колонну по мою правую руку. Ты все поняла? Она поняла. Такие женщины встречались одна на тысячу, умные, как сатана, и умеющие трахаться, как любимая шлюха сатаны. Теперь оставалось только одно, чтобы все прошло, как он только что описал. Джонас придержал поводья, дождался, пока с ним поравняется вазок. Шар в мешке лежал на коленях Рия. «Есть что-нибудь?» Он надеялся вновь увидеть розовую искру в черноте шара и одновременно страшился этого. «Нет, он заговорит, если будет на то необходимость. Можешь на это рассчитывать». «Тогда какой у тебя прок, старуха?» «Узнаешь, когда придет время», — ответила Рия, высокомерно глядя на него. Но к своей радости Джонас заметил в ее взгляде и страх. Джонас вновь занял место во главе маленькой колонны. Он решил, что возьмет шар у Рия при возникновении малейшей угрозы. Откровенно говоря, с головой его творилось что-то странное, словно его искушало манящее желание заглянуть в розовые глубины шара. Желание это разожгла та розовая искра, что ему довелось увидеть. «Ерунда», — сказал он себе, — «шар тут ни при чем. Это предвкушение битвы. Как только мы покончим с мальчишками, я снова стану самим собой». Если бы так оно и было, но Джонас в этом сильно сомневался. Ренфри уже пристроился к Лею. Джонас втиснулся между ними. Ужасно болела сломанная нога. Еще один дурной знак. «Что Лэнджел?» — спросил он Ренфри. «Собирает людей», — ответил Ренфри. «За Френа Лэнджела можно беспокоиться. Он приведет 30 человек. 30! Клянусь телом Гарри. Я же говорил ему, что мне нужно 40. Как минимум 40. Ренфрю смерил его взглядом, Поморщился от особенно сильного порыва ветра, натянул шейный платок на нос и рот. Ковбои, замыкающие колонну, давно уже это сделали. Ты очень боишься этих трех мальчишек, Джонас? Боюсь за нас обоих, наверное, поскольку ты слишком глуп, чтобы понять, кто они такие и на что способны. Джонас тоже натянул платок на лицо и продолжил уже более спокойным голосом, потому что не хотел преждевременно пугать этих болванов. Пока они ему нужны, а как только шар перейдет к Латигу, ситуация в корне изменится. Хотя, возможно, мы их и не увидим. Вполне вероятно, что они же в 30 милях отсюда и во всю прыть, на какую способны их лошади несутся на запад, согласился Рэнфилл. Я готов отдать пару золотых тому, кто расскажет, как они вырвались на свободу. Какое это теперь имеет значение, идиот, подумал Джонас, но ничего не сказал. Что же касается людей Лэнджела, то это самые крепкие парни. Если дойдет до дела, эти 30 будут сражаться как 60. Джонас встретился взглядом с Клеем. Я поверил в это только когда сам увижу, прочитал он в глазах Клея. И вновь подумал о том, что не зря Рейнольдс нравится ему больше Роя Дипейпа. Сколько вооруженных? Огнестрельным оружием? Может, половина. Они и выйдут через час после нас. Хорошо. По крайней мере, тыл им прикроют. Хоть за это он мог не беспокоиться. Ему не терпелось избавиться от этого треклятого шара. «Ой, Ли!» – прошептал полубезумный голос из глубин подсознания. «А хочет Ли?» Джонас игнорировал голос, пока тот не смог. Полчаса спустя они свернули с дороги на спуск. В нескольких милях впереди серебрилось под луной море плохой травы. Примерно в то самое время, когда Джонас и его отряд свернули на спуск, Роланд Кадберт и Аллен садились в седло. Сьюзан и Шиби стояли у дверей хижины, держась за руки и не отрывая от них глаз. «Вы услышите взрывы цистерн и почувствуете запах дыма», — обратился к ним Роланд. «Даже если ветер будет дуть от вас, все равно почувствуете. А через час увидите дым в другом месте. Там». Он указал где. «Будет гореть хворост у устья каньона». «А если мы ничего не увидим?» «Уезжайте на запад, но ты увидишь, Сью. Клянусь тебе, увидишь». Она шагнула к нему, положила руки ему на бедро, смотрела на него в свете закатывающейся луны. Он наклонился, провел рукой по волосам, поцеловал в губы. «Иди и возвращайся живой и невредимой», — пожелала Роланду Сьюзен, оторвавшись от него. «Да», — внезапно добавил Шимми, — «сражайтесь мужественно и победите в честном бою». Он подошел и застенчиво коснулся сапога Кадберда. Кадберд наклонился, взял руку Шимми и пожал ее. «Береги ее, старина!» — Шимми кивнул. «Обещаю!» «Поехали!» Роланд боялся, что расплачется, если еще секунду будет смотреть на ее запрокинутое лицо. «Пора!» Они медленно отъехали от хижины, но прежде чем трава сомкнулась, отрезав их от Сьюзен и Шимми, он оглянулся в последний раз. «Сью, я тебя люблю!» Она улыбнулась прекрасно лучезарной улыбкой. «Птички, рыбки, медведи и зайки!» В следующий раз Роланд увидел ее внутри колдовской радуги. Западнее плохой травы Роланд и его друзья увидели лишь тучи песка, которые ветер гнал под каменистой землей. Лунный свет превращал эти лучи в загадочных фантомов. Иной раз песок опадал, открывая им скалу висельников в двух колесах от них и устье каньона молнии в двух колесах дальше. Иногда они видели только песчаную пелену. За ними о чем-то пела под ветром высокая трава. «Как самочувствие, парни?» – спросил Роланд. «Все в порядке?» – оба кивнули. «Я думаю, сегодня придется пострелять». «Мы будем помнить лица наших отцов», — заверил его Кадбер. «Да», — согласился Роланд. «Мы очень даже хорошо будем их помнить». Он потянулся. «Ветер в нашу пользу, не в их. Это плюс. Мы их услышим. И сможем понять, сколько их, правда?» Оба они кивнули. Если Джонас по-прежнему уверен в себе, он появится скоро. С маленьким отрядом. Теми, которых успел собрать сразу. И с магическим кристаллом. В этом случае мы нападем на них, перебьем всех и захватим колдовскую радугу. Аллен и Кадберт молчали, внимательно слушая. Налетел ветер, Роланд схватился за шляпу, которая едва не слетела у него с головы. Если он испугается нас, думаю, тогда появится позже, уже с большим отрядом. В этом случае мы пропустим их. Потом, если ветер по-прежнему будет нам помогать, пристроимся им в хвост. Кварбит заулыбался. «О, Роланд, твой отец мог гордиться тобой. 14 лет, а хитер как дьявол. 15, когда станет следующая луна». На полном серьезе ответил Роуэн. Если нам придется следовать этому плану, будем убивать тех, кто едет последним. Следите за моими сигналами, хорошо? Мы собираемся подъехать к скале висельников в составе их отряда? Спросил Алан. Он всегда отставал на шаг другой от Кальберта, но в данном случае Роланд не возражал. Иногда обстоятельность ценилась выше быстроты, так? Если получится, да. Если розовый шар у них, остается надеяться, что он нас не выдаст, добавил Алан. На лице Кальберта отразилось удивление. Роланд прикусил губу. Иной раз Алан соображал очень даже быстро. Эта неприятная идея возникла у него раньше, чем у Берта. Раньше, чем и у него самого. В это утро нам надо надеяться на много, но мы будем действовать по обстановке. Они спешились, сели рядом с лошадьми у самой границы плохой травы, изредка перекидывая словом. Роланд наблюдал за клубами серебряной пыли, тянущимися над пустыней, и думал о Сьюзан. Представлял себе, как они поженятся, поселятся на свободных землях к югу от Гилиада. К тому времени Фарсон потерпит поражение. Сдвинувшийся было мир вернется на прежнее место. Оставшийся в нем ребенок почему-то не сомневался, что смерть Фарсона положит конец всем бедам, и его стрелецкая служба окончится. Не прошло и года, как он получил право носить на бедрах шестизарядные револьверы, и большие револьверы его отца. Если Стивен Дикс Кейн решит передать их ему, но он уже устал от этой ноши. Поцелуи Сьюзан размягчили его сердце, показали, что есть и другая жизнь, может лучше, с домиком, детьми. «Они идут!» — восклицание Алана вернуло Роланда к реальности. Стрелок поднялся, держа в руке поводья Быстрого. Рядом стоял Кальберт. «Большой отряд или маленький? Ты знаешь?» Алан стоял, глядя на юго-восток, вытянув перед собой руки ладонями вверх. Над его плечом Роланд видел старую звезду, зависшую у самого горизонта. На заре оставался час. «Пока сказать не могу», — ответил Алан. «Можешь хотя бы сказать, Шарс...» «Нет, замолчи, Роланд, не мешай служить». Роланд и Кальберт озабоченно наблюдали за Аданом, одновременно напрягая слух, пытаясь различить топот копыт, поскрипывание колес, шепот людей. Время шло. Ветер, который утих после того, как старая звезда закатилась за горизонт, в преддверии зари задул еще более яростно. Роланд взглянул на Кальберта, который достал рогатку и нервно поигрывал резинкой. Берт пожал плечами. «Отряд маленький», — неожиданно произнес Алан. «Вы их не чувствуете?» Оба покачали головами. «Не больше 10 человек, может, только 6». «Боги!» — пробормотал Роланд, скинув кулак к небу. Не мог скрыть радости. «А шар?» «Я его не чувствую». Голос Алана звучал сонно. «Но ведь ты думаешь, что шар с ними, не так ли?» Роланд кивнул. «Маленький отряд из 6 или 8 человек, охраняющий магический кристалл, — идеальный вариант. Готовьтесь, парни, мы их возьмем».